У капитана пиратов было исключительно хорошее настроение в последнее время, приправленное некоторой тоской. One Piece был где-то там, еще столько предстояло сделать, а тут еще и свадьба на императрице. Времена поменялись. Из простого мелкого пирата, получившего в начале пути кучу выгод, он прибыл сюда, в новый мир и стал Йонко. Сейчас же он просто уже не мог отступить. Однажды случится великое сражение, и оно определенно случится не с Кайдо. Вздохнув, Мор поднял бутылку к безграничному морю, пробормотал пару несвязных слов и сразу же запрокинул ее, выпивая залпом. В этот момент с капитанского мостика послышался шум. Чарли провел пальцем по струне и закончил мелодию, а затем развернулся. Мор тоже посмотрел на происходящее. Троица пиратов стояла у штурвала и громко о чем-то спорили. Это были, разумеется, Санджи, Зара и Норт. Рыжий пират крутил Этернал после из стороны в сторону и недовольно ворчал. Вот как пользоваться этой хреновиной, она вдруг перестала показывать куда надо. Ты придурок, Зара выхватил из рук Норта Этернал после и сам осмотрел его. Ты вообще пробовал штурвал крутить, рыжий дурак, Норт фыркнул. В отличие от кое-кого, я хотя бы дорогу до туалета найти могу. Так что не учи меня тут жизни. Зара зарычал, и в этот момент Санджи как раз выхватил локпос и, осмотрев его, посмеиваясь, сказал: «Вы два олуха, особенно ты, Зара». Бросив насмешливый взгляд на товарища, Санджи указал пальцем в левую сторону. «Туда надо плыть. Вы, идиоты, совсем ориентироваться не умеете? Чтобы о вас Нами-сан подумал?» Зара разозленно произнес: «Заткись, вонючий кок, если б ты не дрых почти сутки, этих проблем бы не было. Возьми фартук и вали уху варить». Санджи уже хотел устроить славную драку, как из-за спины послышался пьяный голос Чарли. «Эй, вы чего это тут разорались? Спроси у нашего гениального мечника», с насмешливой ухмылкой ответил Санджи, поглядывая на Зара. Чарли качнулся, кинул бутылку Санджи и произнес: «По-моему, ребята, вы слишком трезвые, раньше же нормально плыли, чего вы тут опять разнылись? И вообще, наш...» Чарли остановился на полуслове, когда посмотрел в сторону, где, по его мнению, должен был быть кое-кто. Не застав там капитана, он отшатнулся и протер глаза. «Что за чертовщина, капитан?» Вдруг рядом с ним послышался повеселевший голос. «Чего разорался? Я тут вообще-то...» Все это время Мор стоял слева и, посмеиваясь, потягивал вино. Он уже пару часов назад смог определить, где архипелаг. Ребята уже который час не могут определить, как туда попасть. Все бродит кругами. Трезвый Норт слишком плохой навигатор. Хотя, пьяный Норт напротив, просто мастер ремесла. Махнув рукой в сторону, Мор произнес: «Туда надо плыть, поторапливайтесь уже, у нас кончается бухло». «Черт, ну я же говорил», фыркнул Зара и недовольно пошагал в трюм. Санджи отпил из бутылки Чарли, а затем кинул ее Норту. «Тебе нужнее», а после направился на кухню. Если, конечно, на этом корабле этот бардак можно было назвать кухней. Норт пожал плечами, отпил из бутылки и, встав у штурвала, с умным видом покрутил локпос, а затем снова нахмурился. После пару секунд молчания, когда Мор и Чарли уже уходили, он прокричал: «Капитан, а куда плыть-то?» «Налево». Глава 179. Таким образом, спустя всего несколько часов, уже под вечер, команда наконец прибыла на тот самый архипелаг, где располагались остатки пиратов Белоуса. Времени было еще предостаточно, но это точно был не конечный пункт небольшого пиратского путешествия. Спустя сутки веселья и пьянок, пираты снова отчалили, только в этот раз их компания пополнилась Эйсом и еще десятком пиратов из команды Белоуса. Марко все же остался присматривать за делами, но и его, братство пиратов, успели неслабо напоить прибывшие гости. Оставив приглашение, Мор и команда поплыли дальше, в то время как Синьор все еще был подвержен опьяняющей атмосфере. Дни сменяли ночи и долгий запой продолжался, корабли, на которых плыли пираты, быстро менялись, пополнялись новыми людьми, топились в море или горели в огне. Сотни драк даже не стоило упоминать, а про количество выпитого можно слагать легенды. Несколько встреченных на пути островов быстро пустели от наполняющих их пиратов, ведь все они присоединялись к морскому веселью. Давно в этих морях не было столько долгого и веселого праздника. Несколько стычек с дозорными, несколько сражений с другими пиратами, все это пролетело в один миг, и вот уже пираты возвращались обратно к месту, с которого все началось. Все события можно было бы описывать еще очень долго, но все это осталось в море с бесконечно выпитым алкоголем. Сейчас же настал момент вернуться к началу. Яркие лучи солнца медленно пробирались внутрь комнаты, Быстро пересекая обворожительные тела голых девушек, и вот, они наконец добрались до лица единственного мужчины в комнате. Он попытался скрыться, но окруженный с обеих сторон и находясь в объятиях милой девушки, он просто не смог продолжить спокойный сон. Настал момент пробуждения. Едва приоткрыв глаза, я болезненно скривился. Голова болела адски, если можно назвать худшее пробуждение, то это было точно оно. Я не просто не понимал, где я, мне даже трудно было вспомнить свое имя. Воспоминания были такие запутанные, что я даже невольно поразился, жив ли я вообще. Переборов себя, я наконец с горем пополам, но открыл покрасневшие глаза и в очередной раз поразился. Мой взгляд сразу же упал на белоснежную кожу и два прекрасных холмика по правую руку. Эти белоснежные как снег волосы и настолько бледная кожа, я точно не могу ошибаться. Легонько коснувшись лица красавицы, я нежно убрал прядь волос с ее лица, чтобы точно убедиться. Когда же я это сделал, то невольно моргнул еще пару раз, чтобы удостовериться в своей трезвости. Алия, как вообще так вышло? Хмуро почесав голову, я так и не смог найти адекватного ответа. Если все другие дни пьянки я мог смутно вспомнить и даже припомнить встречу с революционерами и своим старым другом Ратретом, то вот как я оказался в постели с Ильей, да еще и, повернувшись налево, я ожидаемо заприметил еще трех красавиц. Картина была настолько прекрасной, отчего у меня даже дыхание перехватило. Как они оказались здесь и как здесь оказался я, был большой вопрос, ответ на который, наверное, мне знать не стоит. Я все же в выигрыше, так что какая теперь разница? Криво усмехнувшись, я легко переместился с кровати и начал поспешно искать хоть какую-то одежду. Помню, Ратрит подарил новый плащ, а вот Эйс. Нащупав необычное ожерелье с красными бусами на шее, я слегка улыбнулся. Этот парень до сих пор не может мне забыть того дня во время казни. Вспомнив Белоуса, я тихо вздохнул и, наконец, найдя штаны, оделся. Бросив взгляд на девушек, я снова тепло улыбнулся. Они были так прекрасны, что оторваться было просто невозможно. Все они имели свою особенную красоту, и то, что мне удалось получить их всех, просто немыслимая удача. Я и сам с трудом в это могу поверить, теперь еще и наш милый ангелочек присоединилась. Да, чудесно. Усмехнувшись, я погладил Хэнкок. До встречи, женушка. Сразу после этого я переместился на улицу. В общем-то, я мог бы еще отдохнуть в окружении красавиц, но, что-то мне не хочется оказаться крайним, если вдруг они на меня снова наедут по поводу новой девушки. Я еще и сам ни черта не понимаю, так что лучше будет отступить и дать им самим разобраться. Я скоро женюсь, так что вряд ли они мне скандал устроят. Да и надо бы ребят проверить. Помню, мы причалили, а затем все пошло по новой. Как раз показался Саргон с серебряным топором и пошло-поехало, очередная пьянка. Я точно больше пить так не собираюсь, по крайней мере пока One Piece не найду. Казалось бы, обладаю такой силой, а напиться все же сумел. Через несколько минут я достиг небольшого побережья, именно здесь, если судить по разрозненным воспоминаниям, мы и причалили, а затем встретились с Саргоном и его кошаком. Потом, я пошел к Робин, чтобы поговорить о революционерах, а уже дальше, не помню. Спустившись с неба на теплый песок, я осмотрелся. Неподалеку было несколько пальм, огромный выжженный костер, толпа пиратов в отключке и просто горы бухлой еды. В море же, прямо на мели лежало три судна, все в плачевном состоянии. Собственно, почти как я помню, вот только моими накома здесь и не пахнет. Тут было не меньше трех сотен пиратов, но вот их не было. Присмотревшись, вдалеке у небольшого утеса все еще горел один костер. Местечко неплохое, окруженное пальмами, в тени, самое то для расслабляющего отдыха. Там кто-то выпивал и заливисто хохотал. Ну, так ржать может только один человек. Переместившись, я мгновенно предстал перед толпой пиратов. Га-ха-ха, да, там бабло течет рекой, а выпивки целое море. Я клянусь, черт меня подери. Норд что-то увлеченно рассказывал толпе разносортным пиратов, среди них были как мужчины, так и женщины. Одна так вообще явно выделялась из массы. Она завороженно смотрела на Норта, будто даже и не слушая его, ее полный благоговения взгляд даже у меня вызвал легкий холодок по спине. Черт, а оно что здесь забыло? Кава-кава, а вот эту милую с виду пиратку я здесь не ожидал увидеть. Длинные оливковые волосы, стройная и горячая фигурка, великолепные формы и довольно откровенная одежда. Оранжевая рубашка четко подчеркивала великолепную грудь девушки, а синие джинсовые бикини открывали просто невероятный вид на ее обтянутую попку. Вместе с высокими сапожками, вид захватывал глаз, так что неудивительно, что я сразу узнал ее. Я, может быть, и не узнал ее, если бы она была мужиком, но вот девушек я неплохо запоминаю. Это точно была Олив, вполне успешная пиратка. Я не видел ее ни разу в море, но вот в манге. Глава 180. Все это случилось в одно мгновение, так что Норд сразу же заметил меня, как и все остальные. Только Олив продолжала с блестящими глазами пялиться на рыжего здоровяка. Похоже, он ее цель номер один. Не знаю, радоваться мне за него или беспокоиться. Пираты пораженно смотрели на меня, многие с уважением, а некоторые и со страхом во взгляде. «Ха, Кэп, как дела?» Норд поднялся и с легко ухмылкой ткнул меня локтем. «Как спалось? Лучше не бывает». Я пропустил его похабную ухмылочку мимо ушей и глянул на Олив, сразу же спросив: «У тебя появилась подружка?» «О!» Норд заметил мой взгляд и, посмеиваясь, ответил: «Кэп, ты что забыл? Там сам ее корабль потопил». «О!» Тут уже удивился я. Почесав подбородок, я произнес: «Что-то такое припоминаю». Норд вздохнул и качнул головой. «Ну, в общем, так она и попала к нам. Только вот...» Норд подошел ко мне ближе, отвел в сторону и тихо прошептал на ухо, часто оборачиваясь: «Кэп, спаси меня, кажись, эта девка хочет меня убить или изнасиловать, или все сразу в обратном порядке. Мне уже страшно, оно страшнее нами. Я просто жопой чую, если моргну не вовремя, то мне конец». Я насмешливо глянул на своего друга, после чего, задумавшись, пожал плечами: «Звиняй, старина, раз ты ей приглянулся, то хватай удачу за хвост. Ты только глянь, какая она горяченькая». Обхватив здоровяка за шею, я повернул его голову в сторону красивой девушки. Норд нервно сглотнул и снова прошептал: «Ты не понимаешь, все те ребятки, которых мы потопили, дрыхнув, вон, на берегу, и знаешь что, все они просто счастливы, что избавились от нее. Они мне такого нарассказывали, что мне теперь спать страшно ложиться. Ты думаешь, я тут байки травлю просто веселья ради?» Глянув на напуганное лицо пирата, я, не сдержавшись, рассмеялся. «Черт, Норд, хватит тут шептаться и хватай быка за рога. Гейрер, Кэп, не все такие бабники, как ты. Может, у меня уже есть дама сердца, ты не подумал. Как мне быть теперь? Они меня живьем сожрет». Я с ухмылкой приподнял бровь и спросил: «Дама сердца? Да неужели? А кто из борделей не выползал последние дни?» Это не считается. У нас с ней свободные отношения». Хохотнув, я махнул рукой и развернулся. «Она в твоем вкусе, может, хоть перестанешь бухать беспробудно. Где, кстати, остальные?» Норд недовольно скривился и, снова бросив взгляд на пиратку, вздохнул. «Эх, Кэп, не жалеешь ты меня, она ведь высосет все соки из меня. Я снова похудею, снова стану бедным маленьким пиратом, а потом и вообще не смогу сражаться. Как же ты без меня? Как команда сможет выжить без меня?» От такой слезной речи я потерял дар речи. У меня дернулась бровь. «Ты мне тут на жалость не дави. Где Зара, черт побери?» «Эх!» Норд махнул руку в сторону моря. «На пустоте они...» Зара бросил вызов Йону, а Саргон пошел рыбу лови. Мы с ним пару часов назад сидели у костра. Вот он меня понимает. Я кивнул и тут же исчез с места. Оставшись один, Норд только покачал головой и, вымученно улыбнувшись, Олив вернулся к костру. Не то чтобы ему эта девушка не нравилась, напротив, он был без ума от ее горячей сексуальности и восхитительного личика. Вот только пират был настолько суеверным, что верил в абсолютно любые байки, особенно товарищей по ремеслу. То, как эта девушка пользовалась другими и выбрасывала мужиков, не слабо так поубавили пыл рыжего пирата. Он обычно был ужасно смел с женщинами, но вот с ней, он ее точно побаивался. Что до Олив, в ее случае случилось все просто невероятным образом. Все ее мировоззрение о настоящих мужчинах кардинально изменилось, как только она встретила его. В тот день, когда он вытащил ее из воды, его лицо, его сильные мускулистые руки и этот непередаваемый шарм просто запали ей в душу. Она всю жизнь считала мужиков отбросами, но в тот день просто влюбилась с первого взгляда. Теперь она просто не могла отвести взгляд и отойти ни на шаг. Двое нашли друг друга. Переместившись на пустоту, я подозрительно осмотрелся. Я чувствовал ребят волей наблюдения, но вот на корабле не было ни единого звука, словно все вымерли. Хотя, наклонившись в бок, я выглянул из-за мачты и на носу корабля увидел знакомый сгорбившийся силуэт, а рядом с ним небольшого рыжего кота. Хотя этот кошак был уже заметно справнее, чем раньше, Саргон его не слабо откормил за последнее время. Не спеша я направился к нему, мы с ним давненько не виделись, по крайней мере трезвыми. По пьяни я не особо-то помню, что там у нас было. Они куда-то уплывали с Йоном, так что настал момент нормально поговорить. В команде он у нас самый старший и, вероятно, самый спокойный. По крайней мере, был старшим. Хотя у него тоже хватает странностей, причем внешний вид так точно на первом месте. Он мне напоминает сумасшедшего старичка, который на деле оказывается важной шишкой с невероятной силой. Его оборванная одежда и босые ноги делали его и вправду таким. Ну, а кот, как всегда, не на шаг от хозяина. Приземлившись рядом с этими двумя, я всмотрелся в воду, рыбы тут была в достатке, так что, скорее всего, не успел я подумать, как Саргон ловко подсек, и рыбка оказалась прямо в цепких лапах его кошака. Я хмыкнул и молчал, продолжил смотреть на воду, рассматривая волны вдалеке. Как я вижу, ребятки на нижней палубе, все кроме Санджи, его на корабле нет, это странно. Куда это он девался? От мыслей меня отвлек Саргон, наконец нарушивший тишину. Как спалось? Как там Илья? Я что-то ее не видел давненько. Я бросил косой взгляд на старика и, погладив мурлыкающего кота, ответил. Похоже, знают уже все. Хе-хе, еще бы. Саргон почесал бороду свободной рукой и снова вернул ее к удочке. Удачливый ты человек, капитан. Я надеюсь, это не вскружит тебе голову. У нас на носу еще куча трудных сражений. Я хмуро кивнул и спросил. Ты о Кайда? Не только о нем, Старки вздохнул. В этом мире еще хватает серьезных противников. Старина Йон говорит, что нам придется проплыть через Эльбов, а вот там есть противник не слабее Кайда. Бывший пират, хранитель одной страшной штуковины. Я удивленно взглянул на Саргона. Штуковины, 3 из 4 панеглифов у нас, последние у Кайда. Зачем нам на Эльбов? Саргон пожал плечами. Точно не знаю, тебе стоит поговорить со стариком. Что до Эльбафа, даже Кайда туда не суется из-за того гиганта. Эльбаф как раз недалеко в той стороне, где-то там промышляет Вегапанк, на одном острове Тенрюбита. Но даже для них Эльбаф запретная земля, потому как там хранится что-то, чего они так боятся. Глава 181. И тут я задумался, чего же могут бояться даже мировое правительство. Эта сила должна быть как минимум не хуже сил Ракса в его лучшие годы, или того больше. Быть может, это какой-то артефакт. Если так, то это может быть лишь что-то из тех легендарных оружий. Но, так ли это? Снова от размышлений меня отвлек голос старика. Не бери в голову, капитан, сейчас надо бы закончить с твоей свадьбой. Ты так не считаешь? Тут ты прав, усмехнувшись, я резко крикнул. Лови ее. Саргона не нужно было просить дважды, он резко вытянул рыбку, которая быстро оказалась в цепких лапах его кота. Я улыбнулся и снова погладил его. «Молодец, настоящий пират!» Саргон рассмеялся, а затем снова притих. В этот раз тишину нарушил я. «Свадьба уже скоро, я просто обязан сделать ее счастливой, я и так долго заставлял ее ждать». «Да, мы тебе поддержим, ты же знаешь», старик кивнул, после чего спросил. «А что насчет остальных? Ты тоже на них женишься?» «Разумеется». Я серьезно сверкнул глазами. «Я женюсь на всех». Саргон засмеялся. Я же сбавил тон и сам улыбнулся. «Ладно, пойду проверю остальных, они там в норме?» Поднявшись, спросил я. «Да», старик коротко кивнул. «Санджи только куда-то делся, а остальные здесь». «Хорошо», поднявшись, я не спеша отправился в каюту. «Любопытно, куда же это Санджи решил сходить?» «Ну, Зара или Чарли точно должны знать, иначе хрен мы его найдем». Спустившись в тренировочную зону корабля, я застал забавную картину. Зара спал в обнимку со своими катанами, но по пояс голый и причем не слабо избитый. Буквально в паре метрах от него громко храпел Йон, также голый по пояс. Он лежал, укрывшись одним крылом с полупустой бутылкой вина. У стены, слегка прикорнув, сидел длиннорукий пират и еле слышно сопел. Чудесное зрелище. Хотя храп Йона был до жути громкий. Как они вообще спать здесь могу? Благо у нас у каждого комнаты есть. Хотя не завидую я соседям этого парня, все же он теперь член команды. В любом случае, долго рассматривать их я не собирался. Я уже встретил всех членов команды кроме Санджи, а это меня напрягало. Мне хотелось убедиться, что с ними все в норме, а уже потом спокойно заняться чем-нибудь. Свадьбу организуют девушки, в крайнем случае им поможет Норт или Чарли Зара. Я в этом участвовать не особо собирался, да и после моего пробуждения в объятиях Ли я слегка опасался последствий. Хотя, если они это позволили, то может все и в порядке. Правда, эта мысль меня нисколько не успокаивала. К тому же, организовывать что-то было так скучно, я лучше бы прогулялся и потрепал дозорных. Правда, после нашей пьянки они скорее всего уже уплыли из этой части нового мира. Ладно, приблизившись к Чарли, так как он был ближе ко мне, я хлопнул его по плечу и присел рядом. «Просыпайся, Бэйрэр, да что ты, ха!» Кашлянув, Чарли зачавкал и глянул на меня своими узкими и все еще пьяными глазами. Прищурившись, что есть сил, он наконец вроде что-то понял, а затем снова зачавкал, зевнул и осмотрелся. «А где моя гитара? А где Санджи?» Задал я встречный вопрос. Чарли поднялся и, шатаясь, схватился за мое плечо. После, поймав равновесие, он снова зевнул и осмотрелся. «Хэмэм, а разве он не?» «Погоди-ка!» Вдруг, пират запрокинул голову и, призадумавшись, снова зевнул, после чего качнул головой. «Не, не помню. Мы с ним пошли рыбачить, а потом Йон распугал всю рыбу. Зара решил с ним побороться и... Ваат! Ну, я пошел, пить охота!» Пират что-то еще простонал и, опираясь на стену, начал подниматься наверх по направлению к камбузу. Я сам зевнул и, наконец, подошел к Йону. Его храп был уж слишком громкий, поэтому, подойдя вплотную к пирату, я закричал: «Подъем!» Это совершенно не сработало, только зарычиво-то пробормотал и повернулся на другой бок. Я недовольно вздохнул, а затем добавил в крик королевской воли: «Просыпайтесь!» В этот раз все успешно сработало, оба пирата как громом пораженные вскочили и тут же встали в боевую стойку. Я посмеялся и махнул рукой: «Успокойтесь, где Санджи?» «Э-э, капитан, черт, нахрена так орать?» Зара недовольно протер глаза и вытер слюну, после чего поднял катаны и, пошатываясь, поплелся наверх, попутно бросив: «Этот вонючий кок свалил на дрес срозу, у него там какое-то дело». Я кивнул и хмуро задумался: «Чего это он там забыл, на этой дресс-срозе? Соваться туда не лучшая идея, кто знает, что на уме у адмиралов. Санджи, конечно, силен, но это довольно опасно». В этот момент Йон зевнул, потянулся и вполне спокойно походкой подошел ко мне. «Доброе утро, Кэп. Поздравляю с первой свадьбой». «Да, спасибо». Я прищурился и спросил: «Что там с Санджи?» Старик пожал плечами: «Не уверен, он вроде подарок хотел найти. Мы с Сарга уже нашли, вот и он, похоже, что-то выдумал. Я был слишком пьян, так что извиняй». Зевнув, Йон медленно пошагал наверх к остальным. Я же остался один, немного пригладив свою легкую щетину, я пробормотал: «Раз уж ты там, почему бы и мне не прогуляться?» Усмехнувшись, я вылетел с корабля и на всей возможной скорости рванул к дресс-срозе. Может, полюса в новом мире и жутко опасные, но не для меня. Для Йонка это просто мелкие дождички и ветерки. Настоящий шторм мы вызываем сами. Я не особо-то хотел рассиживаться на месте. Алкоголь мне пока был не интересен после недавнего, а вот прогуляться до дресс-срозы я был бы не против. Может, найду там чего любопытного. К тому же пора было приступить к поглощению нового фрукта. У меня вроде оставались очки. Со всем этим, прокачка будет не лишней, все же скоро предстоит новый бой, и кто знает, насколько сильны будут противники. Стоит подготовиться к неожиданностям, нечего очкам пролеживать без дела. Пока свадьба на носу, найду себе приключений. На этих мыслях я еще сильнее ускорился. В это же время на дресс-срозе, страна любви, страсти и фей, после некоторых событий, произошедших не так давно, страна постепенно оправлялась и восстанавливалась. Разрушений после сражений было много, но люди упорно работали и отстраивали свои дома заново, постепенно придавая городу прежний вид. Возможно, когда все будет восстановлено, город станет еще красивей. Страна любви расцветет новыми красками. После поражения Дофламинго и его смерти, все изменилось, многие жители узнали правду и вернули потерянных членов семьи. Они и представить не могли, что все эти годы, они находились в незримом рабстве жестокого пирата. Глава 182. Кто бы мог подумать, что тот, кого они так почитали и боготворили, на самом деле был тем, кто устроил резню мирных жителей, а затем еще и подставил их короля. Он обманул их самым отвратительным образом и воспользовался ими, как ему хотелось. Теперь же, тайное стало явным, и как бы странно это ни звучало, но их страну из этой слепоты вытащили проплывающие мимо пираты, славившиеся не очень спокойным нравом, особенно их капитан, постоянно устраивающий шумиху по всему миру. Благо в тот раз все обошлось и без него. Члены его команды в обычном для себя деле устроили драку, а затем активизировались и все остальные пираты, задержавшиеся в стране. Семья Дон Кихот даже особо поучаствовать в заварушке не успела, Только самому до Фламинго удалось немного продержаться в этой драке. Потом уже подоспел адмирал. Но и без того разрушенный остров, превратившийся в руины, и стал выглядеть хуже некуда. Пожалуй, жители могли бы отдать дань почести их освободителям от гнета пиратской группировки, но устроенное этими пиратами не особо-то можно было назвать помощью. Хотя, конечно, все понимали, что даже если и на руинах, но они теперь свободны. Их старый король был все еще жив, принцессы были живы, поэтому надежда на будущее была. Кто бы не хотел поблагодарить пиратов кровавой звезды, шанса у них уже не было. Да и опасное это дело, ведь каждый в мире знает, морской дьявол один из величайших врагов мирового правительства. Связываться с ним не лучшая и, вероятно, смертельная идея. В это же время, прямо в небе над Дресс-Розой промелькнула желтая вспышка и из белоснежных облаков не спеша вышагнул человек. Это был блондин со слегка неряшливой прической и помятой одеждой, в левой руке которого все еще присутствовала полупустая бутылка вина, а во рту дымилась сигарета. Разумеется, это был Санджи. Добраться до Дресс-Розы с его-то способностями было проще некуда, он все же мог летать и причем довольно быстро. Таким образом, попивая вино, он за совершенно смешной срок добрался в страну любви, страсти и фей. Здесь Санджи был всего по двум причинам. Во-первых, это подарок на свадьбу капитану. Санджи верил, что именно в стране любви ему удастся найти что-то стоящее. Ну, а вторая причина была для пирата куда более желанной – женщины. А если точнее, женщина. Он до сих пор помнил ее невероятно обворожительную внешность. Раз уж он решил прогуляться, то почему бы не зайти к ней? На этой мысли Кок усмехнулся, пригладил волосы, стряхнул с рубашки пыль и с золотой вспышкой спустился с небес на землю. Его прибытие было столь быстрым, отчего только единицы заметили странность в небе, но и те точно не могли и предположить, что это был человек, повинный за большую часть разрушения их страны, а в особенности одного значимого леса. Переместившись, Санджи сразу же оказался на обломках более-менее уцелевшей части замка. Было удивительно, но похоже, кто-то смог снова соединить гору и сделать ее вполне устойчивой. Осталось только восстановить руины замка, и возможно, все будет почти как и раньше. Санджи не особо обратил на это внимание, а просто шагнул и всего за мгновение оказался у одного из окон замка. Именно отсюда он ощущал ее ауру, а может и запах. Окно было приоткрыто, так что Санджи легко оказался прямо внутри комнаты. Но он не спешил резко входить, а только лишь присел на подоконник и негромко постучал. В этот вечер, в украшенной множеством благоухающих и прекрасных цветов комнате, на кровати скучая лежала красивая девушка. Ее темные волосы словно шелк спадали на подушку, а нежные пальцы рук не спеша перелистывали страницы старой книги с характерным шуршащим звуком. Виола была, как всегда, обворожительна, прямо такой, какой ее запомнил Санджи в тот раз. Когда мужчина постучал, девушка резко вздрогнула и вскочила с постели. Годы жизни среди пиратов изменили ее характер, и даже после их исчезновения, девушка все еще не оправилась и всегда была на стороже. Вот и сейчас, когда Санджи неожиданно ворвался к ней, она приготовилась к сражению. Ведь его появление было настолько неожиданным, что она даже не знала, что и думать. С ее фруктом и способностями, такое неожиданное появление кого-то было слишком шокирующим. Пират перед ней был явно ужасно силен, но как только девушка увидела слегка порозовевшее лицо мужчины, ее настороженный взгляд тут же изменился. Она знала его. «Привет, красавица», — протянул, как обычно, Санджи, своим странноватым голосом. Пока двое вели немного странную беседу, в окрестностях Дресс-Розы произошли кое-какие перемены. В неприметном и темном переулке стоял мужчина в белом костюме и с маленькой птичкой на плече, которая, к удивлению, тоже носила похожий наряд. Мужчина хмуро вглядывался в небеса и в какой-то момент серьезно произнес: «Очень силен, что здесь забыл дьявольская молния, и где же остальные?» Настороженно вглядевшись в небеса, Луччи и сам не заметил, как на его лбу выступили серебристые капли пота. В тот же момент, когда он уже хотел совершить доклад, за его спиной послышался странный шипящий голос. «Луччи, неужели ты испугался маленького пирата?» «ХСС», когда Роб развернулся, то застал знакомое лицо, а точнее знакомую красную маску. Прямо перед ним стоял огромный мужчина ростом не меньше Кизару и с необыкновенной гнетущей аурой. От одного взгляда на этого монстра Луччи ощущал слабость, словно в его тело впрыскивали яд тысячи змей. Оно было и неудивительно, фрукт этого мужчина в белом одеянии был как раз связан со змеями. Даже его черные волосы, приобретающие странную форму, были схожи с десятками извивающихся ядовитых тварей. Лучче быстро взял себя в руки и произнес: «Медуза – это необычный, как ты выразился, маленький пират. Это дьявольская молния, один из сильнейших людей морского дьявола». В темных глазах медузы, спрятанных за маской, будто промелькнуло одобрение, после чего он все так же прошипел: «ХСС, тут ты прав, но морского дьявола здесь нет, мы должны». Медуза не успел договорить, как будто из ниоткуда послышался тяжелый бас, словно голос из преисподней: «Вы двое, хватит трепаться». В тот же момент за спиной длинного мужчины появился странный силуэт, медленно выходящий из тьмы. С каждым шагом можно было все отчетливее разглядеть его внешность. С виду это был обычный человек с вполне стандартным ростом, но довольно мускулистым телосложением. В отличие от длинного мужчины в маске, этот вовсе не носил ее. Его лицо было причудливо разукрашено, создавая иллюзию ношения маски. Но странность была в его глазах. Один был отчетливо белым, а другой черным как смоль. Эти глаза будто символизировали день и ночь. Лишь трое из его подчиненных знали имя этого мужчины, но Лучче был не из таких. В отличие от остальных, этот мужчина хоть и носил белый костюм и плащ, но его грудь украшала золотая медаль, на которой четко проглядывался символ мирового правительства. Лишь один человек в мире носил эту медаль, и прямо сейчас он холодно взирал на своих подчиненных. Это был лидер организации СП-0, глава 183. Когда же появился главный, за его спиной следом показался еще один человек. Это был довольно высокий мужчина в красно-белой шляпе и с желтой цветочной бородкой. По его необычно длинным рукам, можно было предположить, из какого он племени. Когда двое остановились, на мгновение вокруг воцарилась гнетущая тишина, которую прервал беззаботный голос мужчины в полосатой шляпе: «Ху-ху-ху, ребятки, а разве мы здесь не для устранения прихвостней дракона? Зачем нам ввязываться в дела с морским дьяволом и его друзьями? Давайте спокойно разойдемся и выпьем. ХСС, поддерживаю, нам не зачем участвовать в этом. След революционной армии уже остыл, пора уходить. Связываться с Винс Смауком может быть опасно. Вдруг из ниоткуда явится морской дьявол? Нам не стоит отступать от задания», — поддержал Медуза. Мужчина с медалью окинул говорившего взглядом и также холодно произнес: «Разумно, но сейчас здесь Винс Маук Санджи совершенно один. Наше задание почти завершено, поэтому схватить его будет не лишним». Медуза сверкнул глазами, но не стал спорить. Мужчина в полосатой шляпе же решил возразить: «Ху-ху-ху, дорогой лидер, приказы не обсуждаются, этот мальчик понимает. Но это же член команды морского дьявола, этого страшного злодея, БРРР. Мне страшно. Я чувствую, что это ничего хорошего нам не предвещает. Если мы здесь еще задержимся, то может стать только хуже, а я хочу домой. Вы ведь помните, что случилось с усатым дяденькой? Я вот помню его гроб. Дракон такой страшный, он же, мужчина в шляпе, не сдержавшись, расплакался, и это не было притворством. Его блестящие слезы невероятным потоком стекали с маски, заливая землю. Наступила тишина, которую то и дело нарушали горестные всхлипы, которые, почему-то, совершенно никого не беспокоили. Человек, которого все звали лидером, задумался. Спустя мгновение он произнес все тем же скрипучим голосом: «Значит, мы уходим. Если бы мы тебя послушали тогда, то этот ублюдок не убил бы Рави. Твои инстинкты еще никогда нас не подводили». Бросив холодный взгляд на Лучче и Медузу, мужчина сказал: «Собирайтесь, сейчас не время действовать». Но не успели четверо и шагу уступить, как вдруг лидер СП-0, а затем и все остальные пораженно уставились в небо. В тот же момент на темнеющем небосводе вдруг появилась странная черная воронка, из которой легким движением вышагнул мужчина. Все его тело покрывали рельефные мускулы, а также странного вида татуировки оплетали руки, доходя до шеи, на которой висели красные бусы. Одно появление этого человека вдруг изменило небеса, все облака будто напуганные бросились в рассыпную. Темные волосы мужчины и черный плащ даже без ветра развивались в пространстве, а яркие словно звезды глаза будто бы могли увидеть сквозь все в этом мире. На мгновение все члены СП-0 встретились с этими светящимися глазами. Медуза и Лучче сразу же сделали пару шагов назад. Только двое мужчин в шляпах смогли устоять на ногах, но лишь один, тот что с медалью, смог усмехнуться, после чего в его глазах промелькнул боевой азарт. За мгновение до этого, в небольшом кафе на окраине Дресс-Розы, если можно упомянуть достойных дозорных, что таких, на удивление, было куда больше, чем скурвившихся и поддавшихся на взятки и махинации пиратов. Хоть среди простых офицеров таких было меньшинство, но, к несчастью, чем выше ранг, тем больше соблазнов, поэтому нередко среди контр- или даже вице-адмиралов встречались недобросовестные дозорные, привыкшие решать дела почти как пираты. Порой от подобного страдали мирные жители. Но, не в этот раз, все же прибывший на этот остров офицер высшего ранга был Фуджитор, и прямо сейчас большая часть его подчиненных выполняли простой приказа – помочь жителям восстановить город. Хоть адмирал уже и покинул остров, солдаты в его подчинении остались. Самого Фуджитору мало кто мог остановить от такого приказа, так что даже если это и не понравилось другим адмиралам, никто не вмешивался. Что до нового адмирала флота, он решил также оставить это дело без внимания. Так что несколько сотен дозорных, хоть и подвергаясь сомнительным взглядам жителей, все равно пытались помочь, и у них вполне неплохо получалось. Все же несколько десятков сильных мужчин способны на многое, главное найти хорошего командира, способного направить их. Среди прибывших был даже вице-адмирал, командующий стройкой в подчинении, у которого было несколько контр-адмиралов и офицеров рангом пониже. Сейчас, в одном из уже более-менее восстановленных зданий, происходило одно интересное событие. В кафе у окна сидела довольно привлекательная девушка в рубашке с цветочным узором, коротких синих брюках и розовых полусапожках. Рядом с девушкой прямо на диванчике покоилась катана в ножнах, рядом с которой лежал розовый плащ офицера морского дозора. Поправив свои очки, Тосиги спокойно отхлебнула теплый чай, после чего бросила уставший взгляд на документы перед собой. Со вздохом, девушка продолжила разбирать завалы бумаг. Обстановка в кафе была странноватая. Несколько дозорных все еще ремонтировали пол и крышу. Кто-то вставлял окно и вбивал гвозди, а кто-то красил стены. Работа кипела, но по какой-то причине все рабочие старались делать свою работу максимально тихо. Хотя их можно было понять, ведь всего в нескольких метрах от Тосиги за другим столиком сидел крупный мужчина с довольно устрашающей внешностью и, как обычно, недовольным лицом. За эти годы смокер совершенно не изменился, все те же пара сигар в зубах, дзюбты с наконечником из кайросики за спиной и все та же куртка дозорного с зеленым меховым воротником. Прямо напротив смокера сидел полуголый мужчина с лицом, испещренным десятком или даже больше шрамов, без левого глаза и с черной повязкой, прикрывающей пустую глазницу, на которой отчетливо проглядывался кровавый череп. Если бы не его белая кепка дозорного, то этого лысого здоровяка можно было бы вполне принять за жестокого пирата. Все еще держа сигары во рту, смокер раздраженно спросил: «Ну и, ты долго думать собрался, лысый хрен?» Мужчина со шрамами жестко улыбнулся, такой улыбкой, отчего она была похожа скорее на звериный оскал. Его золотые зубы зловеще блеснули, и он сказал: «Смокер, старина, мы же из одной группы, а ты так разговариваешь, эх, не уважаешь ты друзей?» С усмешкой, встретившись со все тем же раздраженным взглядом товарища, лысый вздохнул: «Ладно, ладно, хватит меня тут своими зенками сверлить». Сняв кепку и обтерев лысину, он произнес: «Был тут твой Мугивара, сплясали мы с ним и выпили за твое здоровье, на-ха-ха-ха». Глаза смокера холодно блеснули, и он прорычал: «Фергус, хватит придуриваться, говори, где сопляк». «Да, а если не скажу?» Лысый, все еще посмеиваясь, прищурился. «И что ты сделаешь, сволота прокуренная?» «ГРР, ты сам напросился». Как только смокер поднялся, стол, на котором стояла посуда, тут же треснул, и в тот же момент вскочил лысый здоровяк, отчего деревянный стол окончательно разлетелся в щепки. Дозорные вокруг тут же среагировали и разошлись в стороны подальше от грядущих неприятностей. Только Тосиги мгновенно сориентировалась, схватила катану и быстро переместилась к столу двух вице-адмиралов, желая остановить надвигающиеся неприятности. Но не успела она вмешаться, как ощутила нечто странное, будто бы все тело сковал холод. Двое офицеров, как и Тосиги, среагировали и незамедлительно устремили взгляды в небеса. В тот же момент из тьмы вышагнул морской дьявол. Глава 184. Морской дьявол появился из тьмы и спокойно встал в небесах. Для него будто бы не имело значения гравитация. Зрение дозорных вполне было достаточно, чтобы в один момент осознать, кто перед ними. Любой из них видел портрет легендарного пирата. К тому же, они находились на Дресс-Розе. Кто вообще не слышал о морском дьяволе в этом месте? Они, возможно, и не знали его имени, но его прозвище четко отпечаталось в голове каждого. Пират, убивший адмирала и уничтоживший Йонка, Одно его присутствие тут же напугало всех. Для дозорных словно наступил конец света, при том, что Мор даже особо ауры не испускал. Они напугались лишь одного его присутствия, но не все были похожи на них. Смокер и другой вице-адмирала, хоть и испытывали легкий страх, но они не дрожали, как их подчиненные. Лысый отвел взгляд от мужчины в небе и с опаской произнес: «Неприятно, Смокер, нам лучше не высовываться, это дело для адмиралов». Смокер сжал в зубах сигары и хмуро кивнул. «Ты прав, нужно предупредить штаб, он никогда не появляется просто так». Фергус кивнул и, развернувшись, прокричал: «Чего встали? Живо за работу! Этот пират не ваша забота! Принесите мне Дэн-Дэн Муси!» Все еще напуганные дозорные, после этого крика наконец пришли в себя и разбежались кто куда. Стоящая в стороне Тосиги все не могла отвести удивленный взгляд от мужчины в небе. После Маринфорда, это был первый раз, когда он был настолько близко. Зрачки девушки непроизвольно сжались, она была поражена. Он был знаком, но в то же время, будто бы другой человек. Спустя столько времени он снова появился перед ней. Только теперь, это был уже не тот обычный пират, это был сущий ужас для всех дозорных мира. Страшнейший враг мирового правительства. Человек, спокойно победивший одну из Йонка и ставший чуть ли не сильнейшим в этом мире. Один из трех императоров. Только его прибытие всколыхнуло целый остров. В другой части острова, четверо агентов из П-0 были в максимальном напряжении. Они лучше других чувствовали силу морского дьявола. Хоть их лидер и не выглядел напуганным, это еще не означало, что остальные могли оставаться спокойными. Стоя в небе, Мор вдруг что-то ощутил и бросил заинтересованный взгляд в сторону, тут же встретившись со странными глазами лидера из П-0. Взглянув на него всего раз, Джеймс только хмыкнул и отвернулся. От его действий лидер из П-0 на короткий момент потерял самообладание. Черт, он силен. Мало кто мог так спокойно взглянуть в его два особых глаза. Даже адмиралы были не исключение. Но этот человек даже значения ему не придал, словно посмотрел на простого человека без способностей. Более того, лидер ощутил совершенно обратное, встретившись с глазами Мора. Впервые в жизни он ощутил опасность только от одного взгляда. Хоть это и слегка разозлило его, но он решил попридержать свой гнев. От одной этой встречи он ощутил неладное, и раз морской дьявол не атаковал первым, мужчина решил не испытывать судьбу и все же отступить. Теперь слова его товарища казались еще более верным. Не стоит провоцировать этого монстра. Все эти люди были не единственные, кто заметил прибытие легендарного капитана. Собственно, они были даже не одни из первых. Кто уж точно отреагировал сразу же, это был Санджи. Не успел Мор и шагу сделать в это место, как Кок сразу почувствовал знакомую ауру. Сидя за столом вместе с королем Рику, его двумя дочерьми и незнакомым здоровяком в плаще, Санджи все продолжал рассказывать истории из плавания, как вдруг бросил настороженный взгляд в сторону и удивленно произнес: «Капитан». Кирос сразу же спросил: «Капитан, ты о нем, о морском дьяволе?» Все за столом вместе с королем напряглись. Хоть с Санджи они познакомились довольно быстро и нашли общий язык, но вот слухи о морском дьяволе и его силе слышали все. Разговаривали с Санджи они совсем о другом и все еще не успели обсудить его капитана, как вдруг он сам прибыл сюда. Сказать, что они не боялись, было бы ложью, но они по крайней мере не были ужасно напуганы. Все же в какой-то степени они были даже благодарны ему. Вот только к пиратам они все еще настороженно относились, даже после извинений Санджи. Уже протрезвевший Кок улыбнулся и махнул рукой: «Вы чего, это же капитан, не делайте такие лица. Хотя, странно, зачем он пришел?» Поднявшись с места, Санджи чуть поклонился и сказал: «Прошу простить, мне нужно отойти». Кивнув девушкам, Санджи довольно улыбнулся и тут же исчез, оставив в воздухе пару золотых искр. Мор же в это время неспешно шагал по голубому небосводу. Санджи он уже давно почувствовал, но не хотел сильно вмешиваться в его дела. Он все же сюда не совсем за ним пришел, скорее просто решил немного прогуляться, а заодно и поинтересоваться, чего это он без предупреждения решил покинуть всех. Ладно бы это было в первый раз. Хэмэм, этот разукрашенный тип выглядит сильным, его глаза уж точно. Странный фрукт, может, особая парамеция, наверняка. Остальные тоже вполне сильны. Судя по всему, это знаменитые и скрытные из П-0, слава об их силе даже до меня доходила. Любопытно, может, погонять птичек? Усмехнувшись, Мор вдруг остановился и с улыбкой махнул рукой в сторону. В тот же момент в воздухе перед ним промелькнула молния и появился Санджи с искрящимися волосами. Кок выдохнул дым и спокойно спросил: «Ты чего это, Кэп?» Мор прищурился и бросил взгляд на замок вдалеке. «Да вот, решил прогуляться. Ты свалил, не предупредив меня. В прошлый раз из этого ничего хорошего не вышло. А, ну да». Санджи виновато улыбнулся. «Я бы и рад, но ты был, ну, знаешь, занят». О, Мор сразу же вспомнил, чем он был занят, отчего слегка смутившись качнул головой. «Ладно, было да было, хорошо, что ты в норме. Будь аккуратней, тут люди из СП-0 дозорные, они наверняка сообщили о тебе. Ну и обо мне теперь тоже». Санджи прищурился и спросил. «СП-0, ну да, черт его знает, зачем они приперлись. Может, из-за нас, а может, из-за революционеров. Среди них есть сильные люди, это интересно». Махнув рукой, Мор развернулся и пошел куда-то. «Ладно, пойду развлекусь с ними, смотри в оба». Санджи кивнул, помолчал, но затем все же произнес. «Кэп, в прошлый раз мы не слабо так остров потрепали, будь поаккуратней, ладно? Все будет в норме, не боись». «Когда я не был аккуратным», Мор рассмеялся и тут же исчез. На слова капитан Санджи только усмехнулся и тоже переместился, решив вернуться в замок. В битве с СП-0 он решил не участвовать. Он вполне понимал, что Мор и сам справится. Вмешиваться в такие дела бессмысленно. Это Зара мог возжелать помахать мечами, у Санджи же сейчас были совершенно другие мысли. Глава 185. СП-0 довольно быстро отступали. Они всего за пару минут погрузились на свой корабль и, отдав швартовые, покинули остров. Мор их пока не преследовал, пожелав дать детишкам пару спокойных часов жизни. Да и если бы он решил начать издеваться над ними сейчас, это могло привести к разрушению острова. Все же лидера этих агентов он воспринял как вполне интересного противника, и раз Мор решил с ним развлечься, стоило отплыть подальше. Если бы он начал сейчас, они явно бы перестали уплывать. Все же корабль не лучшее место для битв. Но, Мор естественно и не надеялся создавать себе такие преимущества, все же он умел летать, и хоть СП-0 вероятно знают Гиппа, Мор все же планировал заманить их на какой-нибудь островок и там устроить славный бой. Ну а надрез с Рози все-таки не стоило, для местных жителей такое уже будет перебор. Довольно усмехнувшись своим мыслям, Мор не спеша продолжил прогуливаться по улицам Дресс-Розы. А тут многое изменилось. Люди поживее. В прошлый раз мне не удалось насладиться прогулочкой или заглянуть в какой-нибудь бордель. Хэмэм, говоря о борделе, а если так подумать, я ведь еще не женат. Похабно ухмыльнувшись, Мор вдруг перестал улыбаться и резко вздрогнул. Черт, это что, плохое предчувствие? Пха, да к черту, я же пират. Хотя, если подумать, я не так уж и изголодался по женщинам. Криво усмехнувшись, Мор шагнул в какую-то кафешку, где он сразу же приметил толпу дозорных, но ощутив здесь ауры знакомых людей, он все же решил поздороваться. Как только деревянная дверь отворилась и прозвенел колокольчик, с обратной стороны раздался недовольный бас. «Закрыто, ты читать разучился». Но как только Мор сделал шаг в кафе, вокруг сразу же воцарилась леденящая тишина. Кричавший дозорный сразу же, как только увидел человека перед собой, застыл как вкопанный. Стоящие рядом солдаты тоже обратили свои взоры на прибывшего и замолчали. Когда же Мор вошел и начал осматриваться, наконец и все остальные заметили его. Тосиги, Смокер, лысый вице-адмирал, парочка контр-адмиралов. Все они как один повставали с мест и приготовились к бою. Мор не спеша окинул всех изучающим взглядом и, остановившись на красавице в очках, улыбнувшись, произнес. «Давно не виделись, Тосиги, вижу, ты поднялась в ранге. Поздравляю». От улыбки мужчины девушка чуть покраснела, но быстро взяв себя в руки, серьезно произнесла. «Морской дьявол, зачем ты здесь?» О, Мор был удивлен такой реакцией. «Чего это ты?» Девушку отвела взгляд, и не успела она ответить, как вмешался недовольный Смокер. «Джеймс Д. Мор, что тебе нужно здесь? Пришел убить нас?» «Убить?» Мор удивленно вскинул бровь, после чего с насмешкой ответил. «Зачем мне тебя убивать? Мы, пираты, обычно сначала развлекаемся, а потом кидаем за борт, предварительно выпустив кишки дозорных и примотав их к мачте. Вот зрелище, ты не поверишь, ты». Смокер уже схватился за свое оружие и под насмешливым взглядом Мора бросился на него. Но в тот же момент Тосиги преградила ему путь и громко произнесла. «Простите, сэр, но вам не стоит». Смокер зарычал. «Тосиги, что это значит?» Мор с интересом наблюдал, а девушка очень серьезно ответила. «Сэр, хватит, нам не победить. Если бы он хотел нас убить, то...» «Девушка права», — вмешался второй вице-адмирал, опустив свою катану на стол и неспешным шагом достиг Смокера, также преградив ему путь. «Ты слишком вспыльчивый, успокойся», развернувшись к Мору, Лысый спросил, «И что же понадобилось знаменитому морскому дьяволу в этом захолустье? Разве вы уже не уплыли дальше в новый мир? Я думал, пираты вроде вас не любят возвращаться». Мор задумчиво перевел взгляд со Смокера на Фергуса. Новый вице-адмирал, лицо в шрамах от меча и смелый взгляд. Любопытно, чего это Смокер взбесился, хотя он иногда любит кидаться на людей. Бедняга Луффи, улыбнувшись, Мор спокойно сделал шаг, а затем с той же скоростью достиг места, где сидела Таскиги, после чего кивнул на места рядом. «Сядьте, я просто заглянул поболтать. Вы уже наверняка предупредили вышестоящих, так что нам нечего тут сцены закатывать, я не ваша проблема. Считайте, что я взял вас в заложники. Годится?» Таскиги была первой, кто отреагировал и бросив задумчивый взгляд на Мора, все же села рядом с ним. Следующий был Фергус. Он без особого волнения улыбнулся и сел напротив Мора, попутно изучая его взглядом. Смокер же только фыркнул, убрал свое оружие и, задымив все вокруг, сел рядом с Фергусом. Таким образом четверо заняли свои места. Мор даже внимания не обращал на вице-адмиралов. С самого начала его глаза бродили по телу Таскиги, отчего девушка даже не решалась взглянуть в его сторону и сидела как на иголках, только едва поворачивала глаза в его сторону. Молчание затянулось, Фергус улыбился, Таскиги смущалась и краснела. Мор любовался ей, в особенности ее милым личиком. Смокер гневно курил и недовольно сверлил взглядом пирата, иногда бросая раздраженные взгляды на Таскиги. Ему точно не нравилась реакция девушки. Перед ней был пират, а она себя так вела. Поэтому Смокер был первый, кто нарушил гнетущую тишину. «На кой хрен ты явился?» Мор в очередной раз улыбнулся и только тогда отвел взгляд от девушки, бросив его на дозорных. «Эй вы, принесите чаю». Взглянув на Смокера, Мор спокойно ответил, «Что с тобой? Злишься, что не поймал меня еще тогда?» Смокер фыркнул, «Если б я знал». Мор пожал плечами, «Ну так бывает, пирата трудно определить, мы ведь все люди, тут и там полно ублюдков. Вот взять, например, вас дозорных, разве вам не подошло бы прозвище, служки работорговцев?» Хмыкнув, Мор добавил, «Но, вы не обижайтесь, среди вас полно достойных людей, хоть я и не понимаю, чего вы это терпите. Служить тем, кто выкупает маленьких детей, а затем издевается над ними, клеймит как скот, дозор и вправду велик». Рассмеявшись, Мор забрал принесенный чаю промокшего от пота дозорного и сделал глоток. «Ха, неплохо». В это время, все еще смущенная Таскиги теперь недовольно прожигала взглядом Мора, совершенно больше не беспокоясь о его взгляде. Сказанные им слова задели бы любого дозорного за живой, она была не исключением. Фергус как и Смокер так вообще потемнели лицами. «Да что тебе знать, хренов пират!» — прорычал Смокер. Мор криво улыбнулся и пожал плечами. «Я говорю то, что знаю. Адмиралы прямые слуги Тенрюбита, а с этими собаками я встречался не раз. В Мариджа, а потом и на аукционе рабов, куда потом приперся Кизару». Сделав очередной глоток и взглянув на недовольное лицо Таскиги, Мор смягчился. «Да не злитесь вы, просто меня всегда поражала эта ваша черта дозорные. Вы вылавливаете пиратов, но не трогаете Йонка и Шичибукаев, стоите против рабства, но, если оно для Тенрюбита, то вы даже готовы искать им рабов. Это действительно интересная позиция. Ну, не мне вас судить». Запрокинув кружку чая, Мор аккуратно поставил ее на стол и произнес, «Хороший чай». Глава 186. Дозорные молчали, они бы ответили, всем им хотелось как следует ответить. Даже Смокер был на пределе, но перед ними был морской дьявол, да и ко всему прочему, все его слова были правдой. Возразить такому было невозможно. Таскиги опустила голову, а Фергус недовольно фыркнул, выразив свое несогласие со словами Мора. Но в душе даже у него появился некоторое чувство стыда и все то же непонимание из прошлого. Кто из вице-адмиралов не знал бы о делах Тенрюбита? Многие как раз из-за этого даже и не думали о посте адмирала. Ведь все они уже и не совсем дозорные, они уже часть мирового правительства. Но, мало кто мог выразить свое недовольство. Многие просто старались делать все, что в их силах, стараясь забыть об этом позоре и не вспоминать. Мор поднялся, улыбнулся и прикоснулся к волосам Таскиги. Девушка вздрогнула и сразу же подняла взгляд вверх, встретившись глазами с мужчиной. Их встречи были мимолетными, в первый раз он показался ей довольно приятным человеком, в следующий раз он уже стал пиратом. Безжалостной поступью он заслужил себе славу, и вот теперь он здесь и в то же время на верхушке мира. Таскиги была против пиратов, но были некоторые, к которым она не знала, как относиться. Мор бы одним из первых, так что сейчас, смотря на него, она не знала, что будет дальше. Усмехнувшись, Мор посмотрел вдаль и произнес: «Ну, мне уже пора. Еще свидимся, ребятки». В тот же момент тело пирата окутали клубы черного дыма, и он растворился в воздухе. Через мгновение Мор уже появился на высоте над Дресс-Розой и с задумчивостью всматривался в то кафе, которое покинул мгновение назад. «Тосиги прекрасная, как и тогда. Черт, прошло не так много времени, а она стала еще горячей. Эх, может, стоило в дозор вступить? Да, переманил бы ее на свою сторону, а потом бы пиратствовал. Было бы весело». Рассмеявшись, Мор сделал шаг и начал быстро отдаляться от страны любви. Хоть он и желал немного повеселиться, но сражение было тоже достойным весельем. Да и противник вроде был не так уж плохо. Уже в полете Мор резко остановился и задумчиво прищурился. «Хэймэм, если подумать. Статус, имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 20 лет. Сила тела. 400 высший этап. Ловкость тела. 300 высший этап. Живучесть тела. 300 золотой этап. Стрельба. 0. Ближний бой. 150 мастер. Учу-учу Нуми. Сила вселенной. 500 полное пробуждение. Ями-ями Нуми. Сила логи тьмы. 350 владыка бездны пробуждение 80%. Фука-фука Нуми. Дракон бездны. 200. Вторая стадия пробуждения 30%. Хаки наблюдения. 150 мастер. Хаки вооружения. 200 мастер. Королевская хаки. 200 мастер. Ракусики. Сору, гиппо, камея, тыккой. Нераспределенные очки. 27 очков развития. 2550 очков роста. Ара. Черт возьми, я богат. Рассмеявшись, Мор впервые с дня той злополучной битвы наконец взглянул на статус. Раньше он отдыхал от всего, но вот теперь вспомнил и решил пораспределять очки. Раз была возможна, и он пока никуда не спешил, то прокачаться вполне можно было. К тому же, как бы он ни был силен, прокачка лишней не будет. Не отводя взгляд от впечатляющих цифр, Мор задумчиво произнес: 2500, не многовато ли? Как по мне, перебор. Если сложить все потраченные, то число сравнится с этим. Мда, убивать Йонка оказалось довольно выгодно. Интересно, а за СП 0 чего дадут? Должно ведь быть что-то. Эх, жадность. Улыбнувшись, Мор снова задумался, после чего протянул руку, и на ней тут же заклубилась тьма. Всего через мгновение на ладони Мора появился очень примечательный плод. Если присмотреться к его цвету и форме, то можно сразу же вспомнить легендарные фрукты его легендарного обладателя. Белоусый сила землетрясения. Осмотрев этот фрукт в очередной раз, Мор чуть улыбнулся. «Старик, я говорил, что смогу защитить твои земли и отдать фрукт достойному. С первым я справился. Что касается фрукта», немного поразмыслив, Мор выдохнул. «Не уверен, что имеет смысл есть его. Моя разрушительная мощь уже и так на высшем уровне. Моя защита и регенерация тоже. Сила вселенной, сила логи тьмы и сила зана легендарного черного дракона. Я, можно сказать, собрал ужасающие фрукты и поглотил. Гура-гура тоже хорош, но мне он явно не подходит». Сжав руку, фрукт Белоуса исчез во тьме, после чего Мор качнул головой и сказал: «Извиняюсь, старик, но найти обладателя для этого фрукта непросто. Только зарани фруктовик, но он не согласится». Задумавшись, Мор стал вспоминать любопытные и примечательные дьявольские фрукты. Сейчас у него была возможность съесть еще один, очки позволяли, и вероятно это будет последний фрукт, в крайнем случае предпоследний, поэтому он должен дать что-то, чего у него еще не было, что-то такое, что позволило бы ему встать еще выше к вершине мира, только было очень трудно найти подобный фрукт. Это явно должно быть что-то уникальное, вроде фрукта Лин-Лин. Вздохнув, Мор покачал головой. «Сейчас это не важно, подумаю об этом потом. Найти подобный фрукт будет еще сложнее, чем остальные. Хотя, будь это фрукт Ло, эх, неважно. Пока прокачаю, что могу». Сосредоточившись на других атрибутах, Мор сразу вспомнил, где у них пределы. Да уж, как же давно это было. Телесные способности достигли высшей точки, прокачать их невозможно. Попытавшись что-то сделать, Мор полностью убедился в том, что это и вправду нереально, так что сразу же перевел взгляд на другие характеристики. Ну, ближний бой можно прокачать. Не задумываясь, Джеймс сразу же вкинул 50 очков в ближний бой, после чего по его телу прокатилась знакомая волна энергии. Она была очень даже ощутимой, все же он теперь достиг максимума в этой характеристике. Удовлетворенно кивнув, Мор продолжил: Стрельба бесполезна, ХММ, теперь хаки. Остановившись на трех типах воли, Мор вновь усмехнулся. И здесь почти предел, да уж. На этой мысли, он сразу же вкинул еще 50 очков в волю наблюдения, завершив таким образом полностью прокачку всех видов хаки. Теперь, это была уже седьмая по счету полностью завершенная характеристика. Остались только фрукты. Обратив внимание на них, Мор снова поностальгировал, вспоминая тот золотой алтарь, гнавшихся за ним аборигенов и, конечно же, этот великий фрукт вселенной. Да уж, старина, мы столько пережили вместе, пора отдать тебе дань уважения и помочь пробиться к пределу. С блеском в глазах, Мор рассмеялся и сделал нечто неожиданное. Он впервые в жизни потратил сразу 500 очков. Глава 187. Как только 500 очков были потрачены, не только сам Мор, но и все пространство повсюду резко задрожало. Он даже не пытался вызвать силу фрукта, как она сама пришла в действие. Все тело мужчины тут же начало заполнять странное и непередаваемое ощущение силы. Жар, смешанный с чем-то настолько приятным, нельзя было даже описать. Стоя в данный момент посреди воздуха, Мор невольно поднял голову в небеса. Все вокруг него начало искажаться, будто бы от чудовищного жара, а затем вокруг начали образовываться трещины. Пространство буквально разрывалось, и сквозь голубые небеса показались ярчайшие звезды. Они были то близко, то невообразимо далеко, словно каждый разрыв касался определенного пространства, совершенно не связанного с этим местом. Всего за одно мгновение Мор оказался в удивительном месте, без океана под ногами и неба над головой. Облака исчезли, и ослепительное солнце пропало. Даже мир, в котором он находился, будто бы уже не имел значения. Но это опьяняющее чувство силы продолжало нарастать. Мор оказался в странном месте, будто бы среди огромных осколков зеркал, через которые виднелись разные звездные системы. Это было похоже на десятки дверей в совершенно другие места, и все они словно взывали к его силе фрукта, желая прикоснуться к ней. Но Мор не двигался, а осколки пространства сменяли друг друга все быстрее и быстрее. И вот, спустя неизвестное количество времени, звезды исчезли, осталась лишь тьма, и в этой бездонной темноте вдруг начали происходить удивительные изменения. В темнейшей тьме вдруг показался туман. Сначала он был серым и незаметным, но затем он начал светиться тусклым свечением. Это свечение нарастало, как и туман, заполняющий все и вся. Секунда, и этот туман переполнил тьму, закрыв каждую ее часть, скрыв осколки звездных систем. В пространстве не осталось ничего, кроме нарастающего тумана, медленно светлеющего и заполняющего все вокруг. Туман концентрировался, и его бледный оттенок голубого становился сильнее. И вот спустя время, туман стал настолько плотным, что Мор оказался в этом бесконечном концентрированном облаке. Это даже облаком назвать было трудно. У данного тумана словно не было конца. Он появлялся из ниоткуда и становился все сильнее в своем свечении и концентрации. Мор все это время предавался ощущению переполняющей его тело мощи, и только сейчас он заметил происходящее.